Горный старец. Путешествуя через Персию, Марко Поло слышал рассказы о последователях Хасана ибн Саба, известных как убийцы. В этих рассказах больше правды, чем вымысла, и с ними стоит познакомиться. Шейх Аль-Джабль означает буквально «горный старец». Так называли владельцев укрепленных горных замков, которые приобрели власть с помощью шантажа и кинжала. На их языке старца называют Алуадином. Его стараниями долина между двумя гурами была перекрыта и превращена в сад, самый большой и прекрасный из всех садов, полный разнообразных фруктов. В нем были построены изящные, какие только можно себе представить, дворцы и павильоны, покрытые позолотой, оригинальной росписью. Там были желоба, по которым свободно текли вино, молоко, мед и вода. Имелись там роскошные женщины и самые красивые в мире девицы, способные играть на любых музыкальных инструментах, петь и танцевать в такой чарующей манере, что глаз не оторвать. Старец хотел убедить людей, будто это место и есть рай. И можно с уверенностью сказать, что сарацины здешней округи действительно принимали это место за рай. Заходить в сад не позволялось никому, кроме тех людей, кого старец считает своими гашишинами. Гашишин – потребитель гашиша, наркотического средства. Очевидно, отсюда происходит английское слово «ассасин» – убийца. Согласно записям одного монаха и иезуита, сделанным в 1330 году, это слово привезли домой крестоносцы. У входа в сад расположена крепость, достаточно мощная, чтобы выдержать любой штурм. С других сторон в сад проникнуть нельзя. Старец держит при себе некоторое число юнцов от 12 до 20 лет, любящих военное дело. Им он рассказывает о рае в той же манере, как это делал пророк Мухаммед. Юнцы верят старцу, так же, как сарацины верят Мухаммеду. Затем он приглашает в сад 4-6 или 10 человек за раз. Им дают отхлебнуть какого-то напитка, после чего ими овладевает глубокий сон. Затем, проснувшись, юнцы обнаруживают себя в саду. Следовательно, когда они приходят в сознание в столь очаровательном месте, то верят, что на самом деле попали в рай. К их вящему удовольствию женщины дарят им ласки. Молодые люди получают от общения с ними все, что хотят, и никогда не покидают этого места по собственной воле. К этому времени хан, которого мы называем старцем, имел многочисленное и знатное окружение. Он сумел внушить простому народу, обитающему в этих местах, что действительно является великим пророком. Когда же он посылал кого-нибудь из своих гашишинов с заданием за пределы сада, то тому снова давали пригубить усыпляющего напитка, а затем вносили его во дворец старца. Поэтому, когда молодой человек пробуждался, то обнаруживал себя в замке за пределами рая. Здесь ему уже было не столь приятно. Молодого человека подводили к старцу, которому он усердно кланялся, как истинному пророку. Хан спрашивал гостя, откуда тот пришел. «Из рая», — отвечал гость. Происходило все так, как и вещал Мухаммед. Разумеется, это производило большое впечатление на тех, кто не был в саду и мечтал туда попасть. Когда старец замышлял убить кого-то из знатных лиц, он говорил молодому человеку, чтобы тот пошел и убил того-то и того-то. «Когда ты вернешься, — продолжал старец, — ангелы доставят тебе в рай. Если даже ты погибнешь, я все равно пошлю за тобой своих ангелов, чтобы они перенесли тебя в рай». И люди верили старцу. Не было ни одного повеления или опасности, которых бы они испугались. Настолько велико было их желание вернуться в рай. Таким образом, старец заставлял своих почитателей убивать любого из тех, от кого хотел избавиться. Вместе с тем он внушал животный страх всем знатным особам, заставляя их оплачивать возможность жить в мире и безопасности. Список знатных особ, чью жизнь оборвал старец, в самом деле велик. Он включает халифа Египта, правителей Алеппо, Дамаска, Мосула, Раймонда, графа Триполийского и Конрада Монсеррадского. Убийство последнего долгое время приписывалось королю Ричарду. Гашишины совершили большую ошибку, убив одного из монгольских ханов. В отместку монголы разрушили большинство их крепостей, Тимур завершил их работу. Более подробные сведения об этом содержатся в книге Марко Поло, записках путешественника Адариха, летописи Жоанвиля. Следует также обратиться к истории правления монголов в Персии –